37. Как Д'Артаньян уладил с пассивом общество, прежде чем завести актив? Решительно признался Д'Артаньян самому себе: «Я в ударе. Та звезда, что светит один раз в жизни каждого человека, что светила Иу и Иру, самому несчастному из иудеев и самому бедному из греков, наконец взошла и для меня. Но на этот раз я не буду безрассуден, воспользуюсь случаем, пора взяться за ум». В этот вечер он весело поужинал со своим другом Атосом, ни словом не обмолвившись о полученном подарке. Но во время ужина он не удержался, чтобы не расспросить друга о посевах, уборке хлеба, о сельском хозяйстве. Атос отвечал охотно, как всегда. Он уже подумал, что Д'Артаньян хочет стать помещиком, и не раз пожалел о прежнем живом нраве, об уморительных выходках своего старого приятеля. Д'Артаньян, между тем, на жире, застывшем в тарелке, чертил цифры и складывал какие-то весьма круглые суммы. Вечером они получили приказ, или лучше сказать, разрешение выехать. В то время как графу подавали бумагу, другой посланец вручил Д'Артаньяну кипу документов с множеством печатей, какими обыкновенно скрепляется земельная собственность в Англии. Атос заметил, что Д'Артаньян просматривает акты, утверждавшие передачу ему загородного домика генерала. Осторожный монк, или, как сказали бы другие, щедрый монк, превратил подарок в продажу и дал расписку, что получил за дом 15 тысяч ливров. Посланец уже ушел, а Д'Артаньян все еще читал. Атос с улыбкой смотрел на него. Д'Артаньян, поймав его улыбку, спрятал бумаги в карман. «Извините», — улыбнулся Атос. «Ничего, ничего, любезный друг», — сказал лейтенант, — «я расскажу вам». «Нет, не говорите ничего, прошу вас. Приказы — вещь священная. Получивший их не должен говорить ни слова ни брату, ни отцу. А я люблю вас более, чем брата, более всех на свете, за исключением Рауля. Я буду еще больше любить Рауля, когда характер его определится, когда он проявит себя, как вы, дорогой друг». «Так вам, говорите, тоже дано приказание, и вы ничего не скажете мне о нем?» «Да, друг мой», — Гасконец вздохнул. «Было время, — произнес он, — когда вы положили бы эту секретную бумагу на стол и сказали бы: Д'Артаньян, прочтите эти каракули Портосу и Арамису». «Правда. То было время молодости, доверчивости, благодатное время, когда нами повелевала кровь, кипевшая страстями». «Атос, сказать ли вам?» «Говорите, друг мой». «Об этом упоительном времени, об этой благодатной поре, о кипевшей крови, обо всех этих прекрасных вещах я вовсе не жалею. Это то же самое, что школьные годы. Я всюду встречал глупцов, которые расхваливали это время за дач, розок, краюх черствого хлеба. Странно, я никогда не любил этих вещей. И хоть я был очень деятелен, очень умерен, вы это знаете, Атос, очень прост в одежде, однако расшитый камзол Портоса нравился мне куда больше моего, поношенного, не защищавшего меня зимой от ветра, а летом от зноя. Знаете, друг мой, мне как-то не внушает доверие человек, предпочитающий плохое хорошему. А в прежнее время у меня все было плохое. Каждый месяц на моем теле и на моем платье появлялась рана и больше, и оказывалась одним ЭКЮ меньше в моем тощем кошельке. Из этого дрянного времени, полного треволнений, я не жалею ни о чем. Ни о чем, кроме нашей дружбы, потому что у меня есть сердце. И, как ни странно, это сердце не иссушил ветер нищеты, который врывался в дыры моего плаща или в раны, нанесенные моему несчастному телу шпагами разных мастеров. «Не жалейте о нашей дружбе», — сказал Атос. «Она умрет только вместе с нами. Дружба, собственно, составляется из воспоминаний и привычек. Если вы сейчас усомнились в моей дружбе к вам, потому что я не могу рассказать вам о поручении, с которым меня посылают во Францию, я, боже мой, если бы вы знали, милый друг, как безразличны мне теперь все поручения в мире». И он пощупал бумаги в своем объемистом кармане. Атос встал из-за стола и позвал хозяина, намереваясь расплатиться. «С тех пор, как я дружу с вами, — сказал Д'Артаньян, — я еще ни разу не расплачивался в трактирах. Портос платил часто, Арамис иногда, и почти всегда после десерта вынимали кошелек вы. Теперь я богат, и хочу попробовать, приятно ли платить». «Пожалуйста», — отвечал Атос, кладя кошелек в карман. После этого друзья двинулись в порт, причем в пути Д'Артаньян часто оглядывался на людей, несших дорогое его сердцу золото. Ночь набросила темный покров на желтые воды Темзы. Раздавался грохот бочек и блоков, предшествующий снятию с якоря, что столько раз заставлял биться сердце мушкетеров, когда опасность, таимая морем, была наименее грозной из всех опасностей, с какими им неминуемо предстояло встретиться. Они должны были плыть на большом корабле, ждавшем их в Гревсенде. Карл II, всегда очень предупредительный в мелочах, прислал яхту и 12 солдат шотландской гвардии, чтобы отдать почести послу, отправляемому во Францию. В полночь яхта перевезла пассажиров на корабль, а в 8 часов утра корабль доставил посла и его друга в Булонь. Пока граф де Ляфер с Гримо хлопотали о лошадях, чтобы отправиться прямо в Париж, Д'Артаньян поспешил в гостиницу, где, согласно приказанию, должны были ждать его воины. Когда Д'Артаньян вошел, они завтракали устрицами и рыбой, запивая еду ароматической водкой. Все они были навеселе, но ни один еще не потерял головы. «Радостным ура!» — встретили они своего генерала. «Вот и я», — приветствовал их Д'Артаньян. «Компания кончена, я привез каждому обещанную награду». Глаза у всех заблестели. «Бьюсь об заклад, что у самого богатого из вас нет даже и 100 ливров в кармане». «Правда?» — ответили все хором. «Господа», — сказал Д'Артаньян, — «вот мой последний приказ. Торговый трактат заключен благодаря тому, что нам удалось захватить первейшего знатока финансового дела в Англии. Теперь я могу сказать вам, что мы должны были схватить казначея генерала Монка». Слово «казначей» произвело некоторое впечатление на воинов Д'Артаньяна. Он заметил, что только Менвиль не вполне верит ему. «Этого казначея», — продолжал Д'Артаньян, — «я привез в нейтральную страну, Голландию. Там им был подписан трактат. Затем я сам отвез казначея обратно в Ньюкасл». Он остался вполне доволен. В сосновом ящике ему было спокойно, переносили его осторожно, и я выхлопотал у него для вас награду. Вот она. Он бросил внушительную виду мешок на скатерть. Все невольно протянули к нему руки. «Постойте, друзья мои», — закричал Д'Артаньян. «Если есть доходы, то есть и издержки». «Ого!» — пронесся гул голосов в зале. «Мы оказались в положении, опасном для глупцов. Скажу яснее. Мы находимся между виселицей и Бастилией». «Ого!» — повторил хор. «Это нетрудно понять. Следовало объяснить генералу Монку, каким образом исчез его казначей. Для этого я подождал благоприятной минуты восстановления короля Карла II, с которым мы друзья». Армия отвечала довольными взглядами на гордый взгляд Д'Артаньяна. «Когда король был восстановлен, я возвратил Монку его казначея, правда, немного поизмятого, но все же целого и невредимого. Генерал Монк простил мне. Да, он простил. Но сказал следующие слова, которые я прошу зарубить себе на носу. Сударь, шутка не дурна, но я вообще не любитель шуток. Если когда-нибудь хоть слово вылетит, вы понимаете, господин Менвиль, — прибавил Д'Артаньян, — если когда-нибудь хоть слово вылетит из ваших уст или из уст ваших товарищей о том, что вы сделали, то у меня в Шотландии и в Ирландии есть 741 виселица. Все они из дуба, окованы железом и еженедельно смазываются маслом. Я подарю каждому из вас по такой виселице. И заметьте хорошенько, господин Д'Артаньян, заметьте тоже и вы, любезный господин Менвиль, что у меня останется еще 730 для моих мелких надобностей. Притом...» «Ага», — сказала несколько голосов, — «это еще не все?» «Остается пустяк. Господин Д'Артаньян, я отправлю королю французскому указанный трактат и попрошу его посадить предварительно в Бастилию и потом переслать ко мне всех тех, кто принимал участие в этой экспедиции. Король, конечно, исполнит мою просьбу». Все вскрикнули от ужаса. «Погодите», — продолжал Д'Артаньян. «Почтенный генерал Монк забыл только одно. Он не знает ваших имен. Я один знаю их. А ведь я-то уж не выдам вас, вы понимаете. Зачем мне выдавать вас? И вы сами, наверное, не так глупы, чтобы наносить на себя. Не то король, чтобы не тратиться на ваше содержание и прокорм, отошлет вас в Шотландию, где стоит 741 виселица. Вот и все, господа. Мне нечего прибавить к тому, что я имел честь сказать вам. Надеюсь, вы меня хорошо поняли. Не так ли, господин Менвиль?» «Вполне», — отвечал Менвиль. «Теперь о деньгах», — сказал Д'Артаньян. «Закройте дверь поплотнее». Сказав это, он развязал мешок, и со стола на пол посыпалось множество блестящих золотых икю. Каждый сделал невольные движения, чтобы подобрать их. «Тихо!» — воскликнул Д'Артаньян. «Пусть никто не нагибается, я делю вас справедливо». И он действительно поступил так, дав каждому 50 из этих блестящих икю, и получил столько же благословений, сколько роздал монет. «Ах!» — вздохнул он. если бы вы могли остепениться, стать добрыми и честными гражданами». «Трудно», — сказал один голос. «А для чего это надо?» — спросил другой. «Для того, чтобы, снова отыскав вас, я мог при случае угостить новым подарком». Он сделал знак Менвилю, который слушал все это с недоверчивым видом. «Менвиль, пойдемте со мной. Прощайте, друзья мои, советую вам держать язык за зубами». Менвиль вышел вслед за Д'Артаньяном под звуки радостных восклицаний, смешанных со сладостным звоном золота в карманах. «Менвиль», — сказал Д'Артаньян, когда они оказались на улице, — «вы не поверили мне, но смотрите, не попадите впросак. Вы, кажется, не очень боитесь виселиц генерала Монка и даже Бастилии, его величества короля Людовика XIV. Но тогда бойтесь меня. Знайте, если у вас вырвется хоть одно слово, я зарежу вас, как цыпленка. Мне дано отпущение грехов папою. Уверяю вас, что я ровно ничего не знаю, любезный господин Д'Артаньян, и вполне верю всему, что вы сказали нам». «Теперь я вижу, что вы умный малый», — усмехнулся мушкетер. «Ведь я знаю вас уже 25 лет. Вот вам еще 50 золотых икю. Вы видите, как я ценю вас. Получайте». «Благодарю», — отвечал Менвиль. «С этими деньгами вы действительно можете стать честным человеком», — сказал Д'Артаньян серьезно. «Стыдно вам. Ваш ум и ваше имя, которые вы не смеете носить, покрыты ржавчиной дурной жизни. Станьте порядочным человеком, Менвиль, и вы проживете год на эти икю. Денег довольно, вдвое больше офицерского жалования. Через год приходите повидаться со мной, и, черт возьми, я сделаю из вас что-нибудь». Менвиль, подобно своим товарищам, поклялся, что будет нем, как могила. Однако кто-нибудь из них все же рассказал, как было дело. Без сомнения, не те 9 человек, которые боялись виселицы, да и не Менвиль, должно быть, и даже вернее всего сам Д'Артаньян. Он, как гасконец, был не сдержан на язык. Если не он, так кто же другой? Как объяснить, что мы знаем тайну соснового ящика с отверстиями? Знаем ее так точно, что могли сообщить мельчайшие подробности. А подробности эти проливают совсем новый и неожиданный свет на главу английской истории, которую наши собратья-историки до сих пор оставляли в тени.